Новина, глава 19. Второй жребий вышел Симеону, колену сынов Симеоновых, по племенам их, и был удел их среди удела сынов Иудиных. В уделе их были Версавия, Илишева, Малада, Хасар, Шуал, Вала и Ацем, Елталат, Февул и Хорма, Сыклак, Беф, Марковов и Хасар, Суса, Беф, Левовов и Шарухен, 13 городов с их селами. Ан, Римон, Ефер и Ашан, 4 города с селами их. И все села, которые находились вокруг городов сих, даже Давала в Беэры или Южные Рамы. Вот удел колена сынов Симеоновых по племенам их. От участка сынов Иудиных выделен удел колену сынов Симеоновых. Так как участок сынов Иудиных был слишком велик для них, то сыны Симеоновы получили удел среди их удела. Третий жребий выпал сынам Завулоновым по племенам их и простирался предел удела их до Сарида. Предел их восходит к морю и Морале, и примыкает до Бешефу, и примыкает к потоку, который перед Иокиамом. От Сарида идет назад к восточной стороне, к востоку солнца, до предела кислов Фавора. Отсюда идет к Даврафу и восходит к Хиафии. И отсюда проходит к востоку в Геффивер, Китту, Кацин, и идет к Римону, Мифаару и Нее, и поворачивает предел от севера Хаттанафону, и оканчивается долиной Ифтах-Эл. Далее Катав, Нагалал, Шимрон, Идеала и Вифлеем, 12 городов с их селами. Вот удел Завулоновых по их племенам. Вот города и села их. Четвертый жребий вышел из Сахару, сынам из Сахара по племенам их. Пределом их был Изриэль, Кесулов и Сунем, Хафараим, Шион и Анахараф, Равив, Кишион и Овес, Ремев, Энганим, Энхада и Бев-Пацес. И примыкает предел к Фавору и Шагациме и Вевсамису, и оканчивается предел их у Иордана, 16 городов с селами их. Вот удел колена сынов Сахаровых по племенам их, вот города и села их. Пятый жребий вышел колену сынов Ассировых по племенам их. Пределом их были Хелхав, Хали, Бетен и Ахсав, Аламелех, Амад и Мишал, и примыкает предел к Кармилу с западной стороны и к Шихор-Левиафу. Потом идет назад к востоку солнца и к Бевдагону, примыкая к Завулону и к долине Ифтах-Эл с севера, и входит в пределы Асафы, в Бев-Эмек и Неиел, и идет у Кавула с левой стороны. Далее Еврон, Рехов, Хамон и Кана до Сидона Великого. Потом предел возвращается к Раме до укрепленного города Тира и поворачивает предел к Хосе и оканчивается у моря в местечке Ахзиве. Далее Умма и Афек и Рехов, 22 города с селами их. Вот удел колена сынов Ассировых по племенам их, вот города и села их. Шестой жребий вышел сынам Нефалима по племенам их. Пределы шел от Хелефа и от Дубравы, что в Сананиме, к Адаме, Никеву и Авинеилу до Лакума и оканчивается в Иордана. Отсюда возвращается предел на запад Казнов Фавору, и идет оттуда к Хукоку, и примыкает к Завулону с юга, и к Ассиру примыкает с запада, и к Иуде у Иордана от востока солнца. Города укрепленные Цидим, Цер, Хамав, Ракав и Хинерев, Адама, Рама и Асур, Кедес, Эдрея и Энгасур, Ирион, Мигдал, Эд, Харем, Беф, Анаф и Вевсамис, 19 городов с их селами. Вот удел сынов Нефалима по племенам их, вот города и села их. Колену сынов Дановых по племенам их вышел жребий седьмой. Пределом удела их были Сора, Ештаол и Ир-Шемеш, Шалавин, Айалон и Ифла, Элон, Фамнафа и Экрон, Элтеки, Гивефон и Валаав, Игут, Бен-Верак и Гафримон, Ме и Арком, Иракон с пределом близ Иопии. И вышел предел сынов Дановых, мал для них. И сыны Данова пошли войною на Лосем, и взяли его и поразили его мечом, и получили его в наследие, поселились в нем и назвали Лосем Даном по имени Дана отца своего, а Мареи оставались жить в Еломе и Саламине, но руки Ефрема рука одолела их, и сделались они данниками ему. Вот удел колена сынов Дановых по племенам их, вот города и села их. Сыны Данова не истребили амореев, которые стеснили их на горе, и не давали им амореи выходить на долину, и отняли у них предел их участка. Когда окончили разделение земли по пределам ее, тогда сыны Израилева дали среди себя удел Иисусу сыну Навину. По повелению Господню дали ему город Фамнаф-Сарае, которого он просил, на горе Ефремовой, и построил он город и жил в нем. Вот уделы, которые Елеазар священник и Иисус сын Навина, начальники поколений, разделили коленом сынов Израилевых по жребию в Силоме перед лицем Господним у входа скинии собрания и кончили разделение земли.